кто согласится по своей воле сдавать. По воле не согласятся, пусть по неволе сдают. Нас это не касается. Я обернулся к Миронову, председателю колхоза «Муравей». А вам от колхоза сдать 5 свиней? У нас всего 6 штук, — ответил тот, округляя глаза. Одно оставите для приплода, — сказал Чубуков. Хрюкать будет и ладно. Ты давай не смейся, не то знаешь что. Миронов побледнел и взялся рукой за ворот, будто ему тесно стало, дышать нечем. А то что будет? Поднялся над столом во весь свой исполинский рост Чубуков. Ты 500 пудов спустил на базаре, как последний спекулянт. Вот и отдувайся теперь свиньями. Я не спекулянт. И хлеб, и свиньи наши колхозные, и вы не имеете права распоряжаться ими. Миронов тоже встал, худой, жилистый, с темным от зимнего загара лицом, с белой переслеживой на лбу от шапки, как шрам, с посиневшими от волнения губами. «Свиней не отдам». «А мы и спрашивать тебя не станем. Считай себя отстраненным от должности за спекуляцию колхозным хлебом», — сказал Возвышаев. «А свиней сдадут другие». «В таком случае я заколю их вот этой рукой!» Миронов яростно поднял кверху кулак, будто зажат в нем был сверкающий кинжал. «Всех до одной заколю!» «А ежели так...» «Ты никуда не выйдешь отсюда», — сурово сказал Возвышаев. «Мы тебя арестуем». «Меня? Арестовать? Ах, мать вашу перемать! Да я вас, живоглотов, расшибу!» Он бросился к столу, размахивая кулаками, пытаясь достать до Чубукова, но Акимов схватил его за руки и в момент заломил их за спину. «Ты что, Фома, белины объелся, с ума спятил! И ты заодно с ними! Ах, вы живодеры! Ах, мироеды!» Миронов бился, крутил головой, старался вырваться из железных тисков Акимова. «Ежиков! Чего рот разинул?» — крикнул Возвышаев на милиционера. — Связать его и в кладовую! Ну, живо! Ежиков вместе с Акимовым связали руки Миронову и потащили его к дверям. У порога Миронов изловчился и подножкой сшиб Ежикова. Тот, падая головой, растворил дверь, потерял в темных сенях шлем, искал его и матерился. Акимов же никак не мог перетащить через порог раскоряченного, упиравшегося ногами в косяки Миронова. Морозный воздух клубами валил в распахнутую дверь, и текучей марлевой кисеей стелился по полу, забиваясь под столы и стулья. — Вы долго будете возиться с ним? — крикнул Возвышаев. Ежиков вынырнул из теней, кулаком сшиб с косяка упорный валенок Миронова и затворил дверь. «Там, в кладовой, холодно будет ночью-то», — сказал, поеживаясь, Чубуков в наступившей тишине, — «каб не обморозился». «Киньте ему тулуп, а руки развяжите», — сказал Возвышаев. «Все, совещание окончено. Расходитесь по сельсоветам и немедленно приступайте к выполнению указаний». Все активисты дружно, толпясь у дверей, двинулись в сени, а Мария с Доброхотовым поднялись наверх. Через минуту, когда они спускались с лестницы одетыми, за столом сидели только Чубуков и Возвышаев. — А вы куда, Мария Васильевна? — спросил Возвышаев. — Сейчас Родимов приедет, рыба привезет, уху будем варить. — Я не хочу. Заночую в Гордееве у своей бывшей хозяйки, — сухо ответила Мария. «Ну, вольному воля», — сказал Возвышаев. «Завтра к обеду быть здесь, на большой сбор». Но собрались они значительно раньше. Еще ночью Настасья Павловна разбудила Марию. «Маша, выйди на улицу, послушай, что творится». «А в чем дело?» — тревожно спрашивала Мария, торопливо одеваясь. — Скот режут, и свиней, и овец. кабы до коров не добрались».